Домик был двухкомнатным и холодным. На полу валялись обрывки бумаг, какой-то мусор. Цыбульник, зайдя следом за контролером, неожиданно рванулся вперед. Подбежал к маленькой тумбочке, сделанной, как видно, из военного ящика, распахнул дверцу и громко выматерился, уставясь на пустые полочки. — Чего там? — спросил Добрынин, подходя к комсомольцу со спины. — Сперли, — кратко ответил Цыбульник. — Найти бы тех сук и расстрелять. — А что сперли-то? — 3 чистые тетради и комсомольские взносы. — А кто ж-то мог здесь? — вслух удивился народный контролер. — Кто-кто? — Эскимосня местная, — пробурчал комсомолец. — Ну, я им устрою. Через пару минут Цыбульник немного успокоился, затопил печь-буржуйку, такую же, как стояла в аэродромном домике, сделанную из бензиновой бочки. Принес из второй комнатки разломанных досок. — Спать будете здесь, — показал он Добрынину на коротковатую деревянную кровать, сбитую, как Добрынину показалось, из тех же военных ящиков, украшенных разными трафаретными знаками и длинными рядами секретных цифр. Постепенно воздух в домике нагрелся. Цыбульник улегся на вторую, точно такую же коротковатую кровать, и, сказав, что поспит немного, захрапел. Добрынин тоже прилег, но спать не хотелось. Видно, в аэросанях он достаточно отдохнул. Да и предчувствие скорой работы бодрило его, возбуждало мысли и воображение, хотя и не совсем понятно было ему, с чего он начнет исполнение своих обязанностей в таком пустынном и северном месте. Как обычно, в минуты бодрого покоя вспомнил он о подаренной товарищем Калининым книжке и даже сходил в сени, где оставил котомку с вещами, принес ее родимую и опустил на деревянный пол у своей кровати. Но тут его опять захватили мысли и воспоминания, и не достал он из котомки книжку, решив заняться чтением в другой раз, который наверняка случится скоро. Снова прилег, положил голову на твердую подушку, покрытую шершавой мешковиной, и зажмурил глаза, чтобы легче было думать о том теплом и семейном прошлом, которое, как казалось, радовало его многие годы назад. Хотя на самом-то деле было все это совсем недавно, и только физическое расстояние между этим прошлым и сегодняшним его северным состоянием измерялось огромными и даже немыслимыми цифрами, которые сравнить смогли только с рядами цифр на этих примелькавшихся здесь Добрынину ящиках для всякого военного снаряжения. А вскоре Цыбульник проснулся. Встал, походил по комнатке, разводя руки в стороны с целью физической зарядки, и даже присел пару раз. — Ну что? — отдохнув, произнес он бодрым голосом. — Попьем чайку и поедем знакомиться с городом. Добрынин, заметив изменение тона голоса комсомольца, обрадовался и сам потянулся, взбадриваясь и наполняясь жизненной энергией. Чай вскипел быстро. Примус у комсомольца работал отлично и гудел чуть-чуть потише аэросаней, извергая из себя голубоватое керосиновое пламя, которое жадно лизало прокопченное днище медного, давно нечищенного чайника. «Не хозяин!» — подумал Добрынин, бросив взгляд на чайник и припомнив другой, блестящий, как зеркало, чайник в аэродромной избе. А Цыбульник разлил уж чай по двум простым солдатским кружкам, стоявшим на той самой тумбочке, которую кто-то обчистил в отсутствии хозяина дома. — У тебя к чаю что-нибудь есть? — спросил он. Добрынин подумал и вспомнил, что осталось в котомке только 2 надкушенных сухарика. — Нет, все там на аэродроме съели. — Ну, ладно. По-простецкому махнул рукой комсомолец и вытащил из-под своей кровати маленький железный сейф. Открыл его особым толстым ключом, и сразу же на тумбочке появилась коробочка с колотым сахаром и пачка печенья, на которой был нарисован красноармеец на посту. Печенье так называлось «на посту» и по вкусу напоминало казенные сухари, хотя и было значительно мягче.